второе. Клаю снилось, что он, Шарон и Джонни малыш устроили пикник за их маленьким домом в Кент-Понде. Шарон расстелила на траве большое тканое одеяло. Они ели сандвичи и пили ледяной чай. Внезапно день потемнел. Шарон указала куда-то за плечо Клая. «Смотри, телепаты!» Но, повернувшись, он увидел только стаю ворон, такую огромную, что она затмила солнце. Потом послышалось звяканье колокольчиков. Вроде бы такое же слышалось и рядом с мистером Софти, динамики которого транслировали мелодию программы «Улица Сезам», но он знал, что это рингтон, и тут же пришел в ужас. Повернулся, а Джонни малыш исчез. Когда спросил Шарон, где он, уже испугавшись, уже зная ответ, она ответила, что Джонни залез под одеяло, чтобы ответить на телефонный звонок. У одеяла действительно появился горб. Клай нырнул под одеяло во всепоглощающий запах свежего сена, крича Джонни не принимать звонок, не отвечать. Потянулся к нему, но вместо сына нашел холодный изгиб стеклянного шара, пресс-папье, который я купил в магазине, маленькие сокровища, то самое с пушистым одуванчиком по центру, напоминающим крошечный клочок тумана. А Том уже тряс его за плечо, говоря, что 9 вечера, луна взошла, и если они хотят трогаться в путь, то уже пора. Никогда раньше Клай так не радовался тому, что проснулся. Он предпочитал сны о павильоне Бинго. Алиса как-то странно смотрела на него. «Что?» – спросил Том, одновременно проверяя, что все их автоматическое оружие поставлено на предохранитель. У него это уже вошло в привычку. «Ты говорил во сне?» Повторял «Не отвечай, не отвечай». Никто не должен был отвечать на эти звонки и не звонить. Нам всем было бы гораздо лучше. «Да кто может устоять перед звонящим телефоном?» – спросил Том. А потом пошло-поехало. «Так говорил гребаный Заратустра», – провозгласил Клай. И Алиса смеялась, пока не заплакала.